Кексик Кейт из коронных рождественских блюд сияет. Сегодня у нее волосы цвета радуги. Я посвящаю этот десерт моему любимому коту Дилану, который каждый день был моим солнышком. Как трогательно. А Дилану нравится рождественская полена? Спрашивает ведущий. К сожалению, нам пришлось попрощаться с Диланом 2 года назад на Рождество. Ее голос дрожит. Потом она прижимает ладони к глазам. Ох, прошу прощения, что это я? Ведущий обнимает ее, и камера наезжает, фокусируясь на них. Оправившись, Кейт указывает на маленькую малиновку, которую она сделала из марципана. «Эта птица напоминает мне о Дилане, поэтому я украшу ею мое коронное рождественское блюдо». Она улыбается, храбрясь. «Дилан ловил малиновок и приносил их нам. Оставлял на полу в кухне». Кейт снова прикладывает ладони к глазам. «Вот каким котом он был!» «Просто прекрасным», — соглашается ведущий. Потом он обращается к зрителям, которые смотрят передачу дома. Если вам тоже хочется приготовить убийственное рождественское полено Кейт, заходите на VidFlip. Там вы найдете все рецепты. А теперь да начнется приготовление коронных блюд. Через 29 минут 35 секунд оба конкурсанта заканчивают печь вкуснейшие угощения, в каждое из которых они не забывают вложить душу, сердце и любовь. Потом десерты оценивают, осматривают со всех сторон и пробуют на вкус. И победителем в итоге объявляется Кексик Кейт. «А теперь сюрприз!» — кричит ведущий. Выбывших конкурсантов вместе с их семьями приглашают в комнату, украшенную рождественскими огнями, листвой, свисающими с потолка ангелами и звездами. Они улыбаются и обнимаются, усаживаются за стол. Играет музыка. Происходящее похоже на несколько реклам, слившихся в одну. Я машу рукой над телевизионным экраном, чтобы остановить изображение. Смотрю на него долгое время, размышляю. Потом проверяю, как там Пеппер. Она все еще спит в корзине, утомленная 5-10 забегами за мячиком, пущенным из турбометателя этим утром. Для воплощения в жизнь новой идеи мне понадобится только айфон Сильвии. У меня уходит ровно 77 секунд на то, чтобы посмотреть достаточно видео и определиться, что именно я хочу сделать. Я пишу списки на розовых квадратиках Стеллы и собираю информацию о содержимом ее кухонных шкафчиков. Осталось найти всего 5 продуктов. Я улыбаюсь. Остальное не составит труда. На двери висит табличка. Никаких холодных обзвонщиков. Я думаю, как же это странно — судить гостей по их температуре. Нажимаю на звонок. Проходит 2 минуты и 17 секунд. Наконец, дверь открывает женщина с лицом, как будто сделанным из мятой бумаги. Прислоняется к дверному проему. «Да». Ее голос скрипит, как дверь в ванную Стеллы. «Здравствуйте, я Сильвер, ваша соседка». Представляюсь я, не забывая улыбнуться. «Но ко мне уже заходила Шантей, дорогая. Такая славная девушка всегда приносит мне книги по пятницам». «Нет, меня зовут Сильвер», — повторяю я. «Мне хотелось бы одолжить у вас некоторые ингредиенты, которые понадобятся мне завтра для коронного рождественского блюда». Она хмурится. «Что-что, дорогая, с Шантей что-то не так? О, боже, у меня на руках есть некоторые библиотечные книги, которые я должна ей отдать. Ты давай, заходи». Цепочка падает, дверь открывается, и я оказываюсь в темном узком коридоре. По обеим его сторонам возвышаются стопки коробок и черных сумок. На полу лежат груды журналов, картона и газет, шуршащих от потоков воздуха. Еще там полно конвертов, подписанных «Миссис Бетти Чаттерли, квартира номер 5». «Да, дорогая, тебе лучше пройти вот здесь. Осторожнее, там газонокосилка». Она проходит мимо засохшего дерева, шаркая ногами. Я ныряю между стеной и коробкой с набором для игры в свингбол «Веселье для всей семьи». Сноска, свингбол. Разновидность тенниса, в которой мяч привязан к шесту, укрепленному в земле или на тяжелом основании. С башни из журналов «Сильные мышцы», «Ежемесячник» и «Хорошая хозяйка» спрыгивает кошка. «А вот и ты. Я все думала, куда ты делся. Знакомься, это мой Перси», — говорит она мне. «Он гораздо лучше своего предшественника». Тут она вдруг издает внезапный фыркающий звук, слишком громкий для ее миниатюрного тела. Женщина проводит меня в комнату, заставленную стульями. Я задумываюсь, зачем ей столько стульев, если она живет одна. Сильно пахнет пылью и сухими цветами. «А, что это я? Не хочешь ли ты чашечку чая, милая? Или, может, попкорн? Я всегда держу дома немного попкорна на случай, если ко мне в гости заглянут мои правнуки. Правда, делают они это теперь все реже и реже. Подросли, потому что...» «Одна из моих правнучек сейчас примерно твоего возраста, моя дорогая. Ей всегда нравился мой буфет со сладостями. Ох, как он ей нравился. Не хочешь посмотреть?» «Мне нужно одолжить у вас мадагаскарскую ваниль». Она смотрит на меня недоуменно. «А, что это я? Я тебя было приняла за девушку из понедельничных обедов. На сегодня ведь не понедельник, правда? Подожди-ка». Спустя пару минут она возвращается назад, неся какой-то металлический предмет. «Раз уж ты здесь, не поможешь мне открыть банку с супом? Я последнее время только им и питаюсь. Но иногда у меня не получается открыть его из-за моего ужасного артрита». Она показывает мне свои руки, узловатые и кривые. Я вспоминаю, что у меня есть розовый квадратик. Достаю его и показываю ей. «Мадагаскарская ваниль», — повторяю я. «И еще вот эти ингредиенты. Пожалуйста». Она хмурится. «Что тут написано, милая? Съедобный глиттер? У меня не очень-то хорошее зрение. Вся еда в кладовке, милая, вон за той дверью». Кладовка представляет собой узкий шкафчик, заставленный жестянками. В основном это банки с грибным крем-супом от Campbell. Еще там стоит башенка из больших фиолетовых жестяных банок, подписанных как Quality Street. Сноска. Campbell. Американская компания, изготавливающая готовые супы в жестяных банках. Quality Street. Производитель конфет, широко известный в Англии и Северной Ирландии, является непременным атрибутом Рождества и Нового года. Сейчас конфеты этого бренда выпускаются под маркой Nestlé. Конец сноски. «Не сделаешь мне маленький сэндвич, милая?» Мне ничего не остается, кроме как выполнить ее просьбу. Это хорошая возможность для практики, думаю я, перед завтрашним днем. На ее кухне я нахожу остатки хлеба в пластиковом пакете. Нож лежит в раковине. Я намазываю для нее кусок лососевым паштетом, а она за мной наблюдает. «Вы уверены, что у вас нет мадагаскарской ванили? Мне сегодня нужно приготовить крокембуш». Сноска. Крокембуш. Французский десерт из заварного крема в виде шариков, уложенных в конус. Конец сноски. Бетти кладет открывашку на птичью клетку. «Мадагаскарскую? Это что? Я с таким вздором дела не имею». Она фыркает. «Они постоянно пытаются сделать меня лучше. А мне не надо становиться лучше в таком-то возрасте. Я уже давно знаю, что мне нравится, а что нет». Я выжидаю. Стараюсь не задумываться о том, что Пеппер осталась одна в кухне. Бетти закрывает глаза. Выражение ее лица подсказывает мне, что она размышляет. Потом она открывает глаза и говорит. «А знаешь, вон там что-нибудь да должно быть». Она указывает на покачивающиеся груды, штабеля, стопки бумаги. «Кстати, мне говорили, что ты будешь не против помочь мне с разными легкими поручениями. Вытереть пыль, приготовить несложный обед. Можешь сделать нам чаю, милая? Чайник где-то там лежит». Она начинает убирать с дивана коробки и стопки бумаги. Потом издает стон. «Вам больно?» — спрашиваю я. «Да это все мой артрит, милая. И капризная спина. Я переживу». «Около 5-10 лет», — добавляю я. «В смысле? Столько вам осталось прожить? Мое предположение, основанное на вашем возрасте и образе жизни». Она сверлит меня взглядом, потом снова фыркает. «Хм, должна сказать, ты совсем не такая, как твоя предшественница. Она мне постоянно говорила, ой, ну смотрите, какая вы молодец, и давайте вас немножко приподнимем, хорошо? Словно мне каких-то там 7, а не 77 лет. Ты мне нравишься, ты говоришь все как есть». Я думаю о своей силе и о том, как мы пользуемся ею на корабле для лечения самих себя. Когда она отворачивается, я даю маленькой искорке спрыгнуть с моей руки и пройтись по ее спине, запястьем, колену. Ее пробивает дрожь, и она выпрямляется. «Уф, так лучше!» «Мне пора идти, готовиться», — быстро говорю я и иду по направлению к двери. Время течет быстро. Потом я замечаю черную сумку, из которой вываливается одежда, и останавливаюсь. «Можно мне взять?» — спрашиваю. «О, бери что хочешь, дорогуша, я в эти сумки даже не заглядываю. Хотела избавиться от ненужного барахла, да не знаю, с чего начать. Вся эта одежда мне уже давно не подходит. Мне нужно платье для рождественского дня», — делюсь с ней. Потом снова разворачиваюсь, чтобы уйти, предварительно помахав ей, этой пожилой даме, стоящей в узком темном коридоре. И вдруг на мгновение во мне вспыхивает чувство — одиночество. Я колеблюсь. Потом громко и четко, так, чтобы она точно услышала, рассказываю свой план на завтра. И оставляю Бетти в дверном проеме, удивленно смотрящую мне в спину.